Глава 5. Ясная. Братец написал, что будет через 5 минут. Говорю я, поглядывая на мобильный. «Поскорее бы», — вздыхает Тая. Ее зубы отбивают чечётку. Она переминается с ноги на ногу, кутаясь в тонкую кожаную куртку, и уже который раз одергивает короткую юбку, словно это поможет согреться. Накинув капюшон, виновато смотрю на подругу. «Извини, что так вышло. Знаю, ты хотела провести время совсем не так. Я чувствую свою вину за испорченный вечер. Иногда полезно держать язык за зубами и стараться слиться с основной массой народа». «Брось! Ты не виновата, что там оказался этот на голову отбитый Громов. У меня реально от него кровь в жилах стынет. Бр! Я не вру, смотри, правда, мурашки бегут!» Жарко возражает Тая. Задрав рукав, демонстрирует гусиную кожу на предплечье. Как будто я могу не поверить подруге. В Матвее действительно есть что-то пугающее, темное, отталкивающее. И это не показушный образ для привлечения девушек. В этом вся его суть. «Ты просто замерзла. Улыбаюсь я, стараясь поскорее забыть инцидент с неприятным парнем. «На вечеринке ты вела себя очень смело. Полезла нас разнимать. Неужели думала, он меня ударит?» «Нет, я беспокоилась не об этом. Вы так смотрели друг на друга, что казалось, вот-вот поцелуетесь. Прости, но я, как твоя лучшая подруга, должна была предостеречь тебя от ошибки», — говорит Тая и смеётся ворот своей куртки. «Вот спасибо. Я тоже смеюсь. Ты настоящий друг». Подняв глаза к небу, безошибочно отыскиваю окна квартиры на верхнем этаже элитной высотки. Даже сейчас, пока мы стоим у подъезда в ожидании брата, до ушей долетают резкие биты музыки и периодические взрывы громкого хохота. Веселье в самом разгаре. Надеюсь, соседям вскоре это надоест, и они вызовут полицию. И первым заберут Громова. По его расширенным зрачкам и немного смазанным движением легко угадывается, что он находится под чем-то или сильно возбужден. Нет, это просто смешно. Не мог же он так отреагировать на меня. Я видела девушек, соответствующих его вкусу, и ложных иллюзий не питаю. Взять ту блондинку из красного миника, умело засовывающую язык в его рот. Не обременённое интеллектом лицо, зато очень красивое. А фигуре позавидует любая из моделей с показов Victoria's Secret. Вот такие обычно нравятся парням вроде Матвея Громова. А такие, как я, ждут в стороне, когда появится прекрасный принц, желающий поцеловать жабу. «Где там твой брат?» Хнычет подруга, когда очередной порыв ветра холодным потоком ударяет нам в лицо. Поворачиваюсь к нему спиной и набираю Саву. В любой другой ситуации я сама развезла бы нас по домам. Но моя старушка Кия, пострадавшая в ДТП с миником, уже несколько дней находится в автосервисе на окраине города. Пришлось поискать сносное место для ремонта как можно дальше от центра города и прилегающих к нему кварталов. Моя семья до сих пор не в курсе, что я попала в аварию, и теперь меняю бампер. А если бы узнали, шуму бы поднялось. Посадили бы под домашний арест, лишив интернета. А это самое страшное. Мама схватилась бы за сердце и заплакала. Братья до пенсии потешались бы над этой историей. А папа, сдвинув очки на нос, с важным видом произнес бы: «Я же говорил, Валерии ничего доверять нельзя. Хорошо, что в медицинский не пошла. В ее руках скальпель превратился бы в разделочный нож». На самом деле папа до сих пор не может смириться, что я прервала врачебную династию Ясных и выбрала другую профессию. Гудки идут, но брат не берет трубку. Раздумываю, пора ли уже раздражаться по этому поводу, когда рядом останавливается серая Тойота, ослепляя подмигивающими фарами. «Золушки, карета подана. Все туфельки и прочая одежда при вас?» Из окна высовывается лохматая голова младшего из моих старших братьев. «Слишком холодно раздеваться», — стуча зубами, говорит Тая. Она забирается на заднее сиденье и зажимает между коленями замерзшие красные ладони. «Тая, где-то там толстовка моя валяется. Чистая. Надевай, не стесняйся. А то такая синюшная. Вместо дома того, гляди, в морг повезу». «Ха-ха», — саркастически смеется Тая, совсем не оценив шутку. «Очень смешно». игнорируя моего брата, хмуро смотрит на меня. Пожимаю плечами. К шуткам моей семьи нужно привыкнуть. Это профессиональный юмор. Вот Лерка понимает, ей приходится. Часто ты в морге бывал, стоматолог. Толкаю сову в грудь, намекая, что лучше бы сменить тему. Или заткнуться. Что-то лица у вас невесёлые. Рассмешить хотел. Хмыкает Сава, переводя с меня на Таю заинтересованный взгляд. Вечеринка не оправдала ваших планов? Никого не подцепили? Как будто мы шли туда за этим. Бормочу я, защелкивая ремень безопасности. Веселье было немного испорчено. Твоя сестра нажила себе врага. Кивает в мою сторону Тая, на что я невинно округляю глаза и виновато улыбаюсь. «Вас кто-то обидел?» Хмурится брат и тянется к своему ремню. Словно в случае положительного ответа отстегнет его и в одиночку пойдет разбираться с обидчиками. «Нет-нет», — спешно дает заднюю Тая. «Спасибо за кофту, очень теплая. Подруга скидывает куртку, натягивает на себя толстовку, затем выпускает волосы и благодарно улыбается Саве. Он застывает и несколько секунд таращится на Таю, приоткрыв рот. Толкаю брата кулачком в плечо. Пусть приходит в себя и поживее. Поехали уже домой. Сдергиваю с головы капюшон и откидываюсь на спинку сиденья. Меня все еще немного потряхивает от стычки с Громовым. Пытаюсь расслабиться. В салоне машины тепло, климат-контроль настроен на подогрев и приятно обдувает кожу. Пахнет свежесваренным кофе и едой. Верчу головой, пока не замечаю на приборной панели несколько пластиковых стаканчиков и пакет. «Ты купил нам поесть?» Я удивленно приподнимаю брови. Смотался за лучшей шаурмой в городе. Меня после таких вот вечеринок всегда на хавчик пробивает. «Тая, Таюша, ты чего как не родная, угощайся. Или не ешь такое. Извини, салата айсберг в меню не было». «Ем». Сава протягивает пакет шаурмой огневой, и она, вежливо улыбнувшись, запускает туда руку. Подмигиваю подруге и тоже беру порцию. «Савушка, ты чудо. Мой самый любимый брат». Говорю я ласково и почти не лукавлю. Из троих братьев Савы я общаюсь больше всего. Может, потому что у нас самая маленькая разница в возрасте. Или потому что мы жили в одной комнате 10 лет и спали на одной двухъярусной кровати. Или потому что он менее занудный из всех. И единственный, кто поддержал меня в решении поступить учиться туда, куда хотелось мне, а не родителям. Подкидываем Таю до дома и ждем, когда зайдет в подъезд. А после и еще немного. Сава, пригнувшись к рулю, всматривается в модную 16-этажку, выросшую на месте старого частного сектора. Раньше здесь цвели яблоневые и вишневые сады, а теперь развернулся огромный новый жилой квартал. С детскими и спортивными площадками, с площадками для выгула собак. «Можешь спросить у меня, где ее окна?» Говорю я чуть насмешливо, следя за реакцией брата. «А еще номер квартиры и телефона. Если нужно, я поделюсь информацией. Я не жадная». Стрепенувшись, он откидывается на спинку сиденья и заводит мотор. Выезжаем со двора намного быстрее, чем ехали. До дома Тая мы буквально ползли, как черепахи. Подруга даже успела задремать. Я просто хотел проконтролировать, что она благополучно добралась до дома. Чуть помедлив, произносит Сава. «Знаешь, я чувствую некую ответственность, забирая с вечеринки подругу сестры». «Ты пялился на окна, высчитывая, какое загорится». «Неправда». «Пора». «Захлопнись, мелкий Шерлок. Кто-то пересмотрел детективов и теперь мнит себя экспертом». «Ты так забавно злишься». Хихикую я, щипаю брата за руку. Он посылает в мою сторону сердитый взгляд. «Но ты запал на Таю. Глупо это отрицать». «А что, по твоему личному мнению, будет умно?» «Умно будет пригласить ее на свидание. А то так и станешь слюни пускать на нашу красотку, пока ее кто-нибудь не загробастает свои лапы и не уведет прямо у тебя из-под носа. Ты же знаешь, девчонки всегда предпочитают решительных парней, а не тихонь. На вечеринке она присмотрела себе одного. «Эй, поаккуратнее!» Машина резко тормозит на парковке перед нашим домом, а меня кидает вперед. Ремень безопасности сдерживает и спасает мой лоб от встречи с приборной панелью. перестаю улыбаться и смотрю на брата. Совсем с ума сошел. Сава явно не в духе, и я искренне не понимаю, что его разозлило в моих словах. Он сжимает двумя руками руль с такой силой, что даже в темноте вижу, как белеют костяшки его пальцев. Наш семейный стоматолог страшно в гневе. Ругаться с ним никто не любит. А я и вообще не помню, когда мы ссорились последний раз. Злить его я не планировала, просто хотела поддеть и рассмешить. Я шутила. Неужели ему так сильно нравится моя подруга? Никогда не видела его с девушкой. По крайней мере, брат никого не приводил в дом и ни с кем нас не знакомил. Да и с Таей они пересекались всего пару раз. И что, сразу влюбился? Я буду скептиком, если скажу, что не верю в любовь с первого взгляда. Родство душ и все такое. Как-то еще в 7 классе, когда половое созревание и гормоны сносили головы всем окружающим, я залезла в интернет и детально изучила, что такое любовь. «Вылазь и чеши в квартиру», — не поворачивая головы, произносит Сава. «А ты?» «Покатаюсь». «Боже, какие мы нежные!» Я цокаю языком и дергаю дверную ручку. «Дверцы не хлопай». «Слушаю, повинуюсь. Долго не гуляй». Бросаю я через плечо и вываливаюсь на улицу, где моросит мелкий дождик. Набросив капюшон на голову, бегу к дому. За спиной раздается визг шин. Невесело усмехаюсь. Значит, брат ждал, пока Тая зайдет в подъезд и даже караулил, в каком окне загорится свет. А до того, как доберется до квартиры его сестра, ему нет никакого дела. А может, в лифте меня поджидает маньяк с ножом и тряпочкой хлороформа? Вот поэтому я всегда хожу пешком, даже на наш 7-й этаж. Открываю дверь своим ключом и тихо захожу в прихожую. Если и есть кто-то дома, то встречать меня никто не спешит. Разуваюсь и заворачиваю в ванну, заглядывая по пути в кабинет отца. Он сидит перед ноутбуком, задумчиво уставившись в одну точку. Очки с прямоугольными стеклами спущены на кончик носа, а руки сложены в замок под подбородком. Из динамика компьютера доносится речь на английском. Медицинской терминологии я не сильна, но понимаю, что папа слушает что-то по работе. Лекцию или запись какого-нибудь иностранного форума, на который не успел попасть. Хочу уже тихо выскользнуть, но родитель переводит на меня взгляд. Уголки его губ приподнимаются, а около усталых глаз появляются лучики-морщинки. Он уже не молод и давно мог позволить себе выйти на пенсию, оставив хирургию, и больше времени проводить на природе и рыбалке, на которой до этого он не так уж часто и бывал. «Вернулись уже?» — спрашивает папа, посмотрев на наручные часы. Удивленно присвистывает. «Поздновато». «Детское время, пап». Сава поехал покататься. «А мама дома?» «Уже легла? Хочешь посидеть со мной?» Интересуется отец, указывая на стул напротив. «Расскажешь, как у тебя дела с твоей любимой начертательной геометрией? Может, я усну побыстрее?» «Смешно». Кривлю губы, понимая, что папа просто шутит. Мнусь на пороге в нерешительности. Через пару метров меня ждет уютная постель в собственной комнате. Остывший чай с мятой и поставленная на паузу серия про Чикатило. А потом меня внезапно осеняет. «Может быть, лучше ты мне расскажешь страшилку на ночь?» Произношу я и прикрываю за собой дверь. Опустившись в кресло, подбираю под себя ноги. Папа с любопытством на меня поглядывает. Я редко интересуюсь его работой. Можно сказать, вообще ничего не спрашиваю. С того самого момента, когда в 12 лет получила открытый перелом руки и решила, что вид, фонтанирующий из раны крови, точно не то, что я хочу видеть каждый день своей жизни, когда вырасту. С химией отношения у меня тоже сразу не сложились. «Сегодня в больнице не было ничего интересного, дочь», — улыбается папа. Снимает очки и закрывает ноутбук, показывая, что он весь во внимании. Рисую пальцем узоры на своих штанах и не знаю, как начать. Из головы не идет образ озлобленного на весь мир парня с вечеринки. Матвей Громов. Злой, наглый и дикий, неадекватный. От таких хорошей девочки держится как можно дальше, а плохие, наоборот, стараются быть как можно ближе. Не отношу себя ни к тем, ни к другим. Я стараюсь быть просто нормальной, в меру своих возможностей. Но если я скажу, что этот хам и наглец меня не заинтересовал, то совру. Возможно, в другой жизни мы могли бы подружиться. А пока я просто хочу удовлетворить свое любопытство. Сплетни от Таи — это одно. Получить информацию с первых рук — совсем другое. Помнишь, в том году вертолет упал? Ты оперировал какого-то Громова, не знаю имени. Говорят, его отправили долечиваться в Германию. Он поправится? Папа сводит брови и тяжело вздыхает.